Глава 27. Финал. Замираем каждый на своем месте и таращимся друг на друга. Вернее, я таращусь, а он просто стоит и не двигается. Меня прошибает холодный пот, а от отчаяния хочется кричать. Вот и все. Вот и закончился побег. Свобода была недолгой. Жнец поднимает руку и протягивает ее в мою сторону. Отшатываюсь, зашипев при этом от острой боли в ноге, на которую в спешке опираюсь. Но все бесполезно, даже на здоровых ногах мне от него не убежать. Легкий удар током прошибает предплечье, за которое меня хватает жнец. Удар не сильный, но все равно заставляет поморщиться. Хорошо еще, что он не забыл надеть браслет, а то на этом закончился бы не только мой побег, но и жизнь. Жнец тянет меня в том направлении, откуда я пришла. Но я не могу двигаться с той скоростью, которую он задает. Падаю на землю, на этот раз не удержавшись от вскрика. Он наклоняется и протягивает вторую руку. Вероятнее всего, хочет поднять меня на ноги, а может и тащить прямо так. В поле зрения появляется второй жнец, который стремительно приближается к нам. Вот и все. Даже если где-то глубоко в душе у меня отеплился едва заметный огонек надежды на то, что я все-таки выживу и дойду до столь желанной цели, расположенной так близко, то теперь этот огонек погас безвозвратно. Своим появлением второй жнец растоптал его, не оставив на его месте ничего. Но что-то не так. Еще до того, как разум понимает, в чем дело, эмоции берут верх. И погасший было огонек разрастается в жаркое пламя. Сердце трепещет от радости, а на душе становится так тепло, что я едва сдерживаю слезы. Это он! Он нашел меня, как и обещал. Схвативший меня жнец, видимо, замечает перемену в моем настроении. Отпускает из мертвого захвата мою руку, выпрямляется и оборачивается к приближающемуся противнику. Его напряженная поза говорит о том, что он, мягко говоря, не рад, но тем не менее готов к бою. А бой будет, в этом нет никаких сомнений. Смотрю по сторонам и удивляюсь, как еще никто не заявился по мою душу из здания, из которого я сбежала. А два жнеца прямо передо мной тем временем сцепляются в драке. Смотреть на происходящее можно только широко распахнув глаза и открыв рот от изумления. И да, именно так я и поступаю. Движения противников быстрые, четкие, выверенные и к тому же грациозные. Каждый из них знает свое дело. Никогда до этого не задумывалась, что жнецы могут превратить драку в невероятной красоты зрелище. Видимо, их специально этому обучают. Но зачем? Ведь нет ни одного противника, которого они не могут победить одним лишь прикосновением. А сражаться друг с другом нет никакого смысла, ведь, по идее, они должны быть на одной стороне. Отползаю немного в сторону, чтобы не попасть в центр развернувшейся битвы, при этом не отводя завороженного взгляда от противников. Чувствую, как в ладонь впивается острый стеклянный осколок. Сегодня явно не мой день. С трудом поднимаюсь, опираясь о стену ближайшего дома. Понимаю, нельзя терять ни минуты. Пока противники заняты друг другом, я могу попробовать сбежать. В любом случае, если победит мой жнец, он знает, где искать, и найдет меня рано или поздно. А вот если победит его соперник... Не хочу об этом думать, но в этом случае мне нужно оказаться как можно дальше отсюда. С каждым шагом наступать на ногу все больнее, но я все равно бегу прочь от этого места, на этот раз не заботясь о направлении. Это глупо, но так меня будет труднее найти нежеланным жнецам. Да, этим самым я усложняю задачу своему напарнику, но это будет неважно, если я смогу добраться до лифта. В этом случае победим мы оба. На ходу вытаскиваю стекло из ладони. Кровь нескончаемым потоком хлещет прямо на землю, повсюду оставляя следы. Мне ни за что не добраться до центра, если я буду оставлять столь явные подсказки преследователям. Меня догонят и, скорее всего, убьют. Кому нужна столь проблемная личность, как я? Прижимаю руку к груди. Пусть лучше кровь впитывается в одежду. Постараюсь оттянуть момент, когда меня найдут как можно дальше. Резко возникший из ниоткуда рядом со мной жнец жестом просит остановиться. Это настолько неожиданно, что я запинаюсь на ровном месте и едва удерживаюсь на ногах. Смотрю на него, но он не трогает меня. Только тут я понимаю, что это он. Мой жнец. Тут же останавливаюсь и смотрю на него, не моргая, ведь боюсь, что он может исчезнуть. «Это правда ты?» Не веря в реальность происходящего, шепотом спрашиваю я. Он стоит меньше, чем в полуметре от меня, совершенно спокойный. По виду даже не скажешь, что он только что дрался и бежал, ведь ни капли не запыхался. Кивает, а потом поднимает руку и снимает маску. Облегченно выдыхаю, впиваясь в него взглядом. Выглядит, как обычно, безупречно. Только между бровей пролегла складка, и глаза светятся беспокойством. Я так рада его видеть, что сердце бьется с удвоенной скоростью. Хочется протянуть руку и прикоснуться к нему. А лучше броситься в объятия, но я сдерживаю столь внезапный порыв. «Ева, ты в порядке?» Дождавшись моего кивка, он с видимым облегчением, но весьма довольным тоном говорит. «Я же просил дождаться меня, но ты такая упрямая!» Усмехаюсь. Даже сейчас он остается верен самому себе. «Тебя не было слишком долго», — говорю без упрека. «Они собрали слишком много добровольцев в одном месте. Пришлось импровизировать. Хочется спросить, где он был, но я понимаю, что времени на разговоры нет. Нужно спешить. За мной, скорее всего, уже кого-нибудь отправили». Жнец смотрит на мою руку, которую я все еще прижимаю к груди. Открывает один из карманов на своем костюме, достает оттуда кусок бинта. Смотрю на него во все глаза. Откуда у него вообще бинт? Мне даже говорить ничего не надо. Сама протягиваю руку ладонью вверх. Он быстро, но очень бережно перебинтовывает рану, стараясь не касаться кожи. Не могу сдержать улыбку. Мой спаситель вернулся. «Можешь идти?» Жнец с тревогой смотрит мне в глаза. «Я попробую задержать их и увести в другую сторону. Видишь платформу в небе?» Он указывает направление. «Именно под ней расположены лифты. Она будет твоим ориентиром. Беги изо всех сил. Ты должна успеть». «Что?» «Я думала, дальше мы пойдем вместе. Мы только встретились, и я больше не хочу расставаться». «А ты?» Спрашиваю, плохо скрывая панику. «Я догоню, обещаю». Говорит уверенно, и эта уверенность частично передается мне. Но я все равно открываю рот, готовая возразить. Он видит это и строго добавляет. «А теперь нужно спешить. На споры нет времени». Поднимает руку, словно хочет дотронуться до меня, но вздыхает и опускает ее. Чувствую странное разочарование из-за этого. И плевать мне на все разряды тока в мире. Мне нужно это прикосновение, пусть даже оно будет мимолетным. Жнец отступает, надевает маску и быстро, не оглядываясь, идет прочь. Возможно, это и правильно, но на душе становится тяжело. Я снова одна. Смотрю ему вслед еще пару секунд, а потом двигаюсь дальше, бросая взгляды на платформу в небе. Когда я снова увидела его, на несколько минут мне даже дышать стало легче. Но теперь, когда он ушел, я чувствую пустоту, быстро вытесняющую все позитивные эмоции, которые появились во мне с его возвращением. Боль в ноге никуда не исчезла, но я продолжаю продвигаться вперед. Медленно, но продолжаю. Далеко позади слышится какой-то шум и крики, что заставляет меня стиснуть зубы и двигаться быстрее, огибая ямы, куча строительного мусора и все новые и новые здания. Медленно, но верно приближаюсь к заветной платформе, которая уже расплывается перед глазами, настолько я устала. Внезапно здания пропадают, и я вижу их. Два лифта на небольшой возвышенности ровно в центре круга. В радиусе около 500 метров от них нет ни одного дома, только ровная площадь. Я на финишной прямой. Даю себе минуту на отдых. Сейчас он мне просто необходим. На больную ногу уже почти не могу наступать, а прыгать полкилометра на одной ноге у меня банально не хватит сил. Силой воли заставляю себя закончить отдых и, еле переставляя ноги, сильно хромая, шагаю к цели. Практически непрерывно кручу головой, чтобы не пропустить никакую опасность. Но, тем не менее, не сразу замечаю людей. Примерно в сотни метров левее из-за здания показывается парочка добровольцев. Это девушка и парень. Он выглядит плохо. Хромает, держится за бок и тяжело опирается на плечо девушки. Соперники. У меня появились соперники. Если бы могла, то бы перешла на бег, но я не могу. Сил нет. Да и нога с каждым шагом вызывает такую сильную боль, что на глазах выступают слезы. Я должна это сделать, ведь осталось всего ничего. Упорно двигаюсь вперед, бросая взгляды на пару, которая до сих пор меня не заметила. У меня есть небольшая фора. Не больше пары десятков метров, но тем не менее я впереди. Когда оборачиваюсь в очередной раз, чтобы посмотреть, не догоняют ли меня соперники, парень поднимает голову, морщась при этом от боли. Наши взгляды встречаются, и очередной вдох застревает в горле. Застываю на месте, не в силах пошевелиться. «Джош». Приглушенный шепот срывается с губ. Смотрю на девушку, вскоре узнаю и ее. Это Лана, одна из самых старших девушек-добровольцев. Продолжаю медленно продвигаться вперед, постепенно смещаясь в их сторону. Замечаю, как напрягается Лана. Она с тревогой смотрит на Джоша и что-то говорит ему. Друг качает головой и тихо отвечает, при этом бросив взгляд в мою сторону. Наконец они догоняют меня. До лифтов остается примерно половина пути. Осторожно приближаюсь к ним и приобнимаю друга, который обнимает меня в ответ свободной рукой. Но Лана не отступает, продолжает держать его. Похоже, Джош стоит только с ее помощью. «Джош, что с тобой случилось?» – спрашиваю у друга, отступив в сторону. «Мы столкнулись с какой-то тварью, когда проходили пустошь. Я в порядке, не волнуйся». Он криво улыбается сквозь боль. «Что с твоей ногой?» «Получается, они с Ланой давно идут вместе?» Не дождавшись меня, он нашел себе другую спутницу. «Да что это со мной? Я не имею права злиться на него. Это был его выбор, который, возможно, спас ему жизнь. Прихожу в себя и, наконец, отвечаю. Думаю, это просто вывих. Где ваши жнецы?» Они переглядываются, затем девушка говорит. «Пару дней назад они нас бросили и ушли. С тех пор мы идем вдвоем». Открываю рот, чтобы задать еще один вопрос, когда со стороны домов показываются люди и жнецы. «Нет, не может быть. Надо торопиться». Хватаю Джоша под свободную руку. «Быстрее, надо спешить», — говорю в панике и тащу их в сторону лифтов. Понимаю, что с Ланой придется что-то решать, но как? Убить ее голыми руками? Сомневаюсь, что смогу. У Джоша есть реальный шанс победить, и я помогу ему с этим. Наши с Ланой шансы 50 на 50. Либо я, либо она. Дотащим Джоша, потом подумаю, что делать. Лана оглядывается и чертыхается. Смотрю в ту же сторону. Небольшая группа жнецов остается возле домов, не пуская на площадь добровольцев, с которыми я была в конусообразном здании в последние несколько часов. Остальные жнецы рассредотачиваются по кругу, постепенно приближаясь к нам. И теперь их гораздо больше 20. Судя по крикам со стороны добровольцев, они не в восторге от того, что их не пускают вперед к спасительным лифтам, до которых рукой подать. Но никаких попыток прорваться они не предпринимают. Конечно, они ведь думают, что даже если мимолетно коснутся стражей, то умрут. Отворачиваюсь от них, ведь они не представляют угрозы. И вовремя замечаю, как один из добровольцев появляется со стороны домов справа от группы жнецов, охраняющих разгневанных участников. Его не замечают, поэтому он беспрепятственно бежит к лифтам наперерез нам. Судя по тому, как он двигается, никаких проблем со здоровьем у него нет. А это значит, что даже втроем мы ему не соперники. Он гораздо быстрее нас доберется до лифтов, тем самым лишая моего друга победы. Внезапно узнаю его. Это Тим, парень из моей провинции. Я вообще забыла о том, что мы с Джошем уезжали из рудников не вдвоем. Был еще один доброволец. И вот он, прямо здесь. «У вас есть какое-нибудь оружие?» – спрашиваю у своих спутников. Вижу, как девушка напрягается. «Я задержу его, насколько смогу. У тебя будет шанс дотащить Джоша до лифта. Только надо поторопиться. Жнецы могут вас догнать». Говорю, смотря девушке прямо в глаза. Да, так я уменьшу свои шансы на победу до минимума, но выбора нет, я не брошу Джоша. Могу попробовать разобраться с Тимом, а потом и с Ланой, при условии, что у меня будет оружие. Конечно, я понимаю, что победить такого здоровяка, как Тим, у меня нет ни единого шанса. Даже если случится чудо, и я убью его, то добраться до своей главной соперницы просто не успею. Джош достает нож из-за пояса и протягивает мне рукоятью вперед. Беру его и смотрю на Лану. Убивать девушку сейчас нельзя. Сам Джош не сможет добраться до лифта. А я не могу лишить его шанса на победу. «Бегите быстрее!» Почти кричу я и отпускаю друга. На пределе возможностей, бросив последние силы, неуклюже бегу наперерез парню, останавливаясь точно между ним и парой, спешащей к лифтам. Тим приближается все быстрее и злобно смотрит на меня. Перехватываю нож удобнее и пытаюсь нормализовать сбившееся дыхание. «Убирайся с моего пути!» Рычит он, остановившись в нескольких метрах передо мной, и бросает взгляд мне за спину, словно проверяет, далеко ли ушли Лана и Джош. Я знаю, что недалеко, поэтому должна отвлечь его как можно дольше. «Нет, тебе придется убить меня», — сообщаю спокойно. «Ладно, ты сама напросилась». Он резко срывается с места и бросается на меня, но страха нет. Я уже смирилась с тем, что победы мне не видать. Так лучше умереть сейчас, чем в лабораториях, страдая от процедуры изменения. «Ева, что ты делаешь? Беги! Скорее беги!» Слышу крик своего жнеца, который появляется именно в том месте, откуда минуту назад выбежал Тим. Он только направляется в мою сторону, отбросив прочь маску. Брошенный на него взгляд на долю секунды отвлекает меня. Это дает крошечное преимущество моему сопернику, ведь он намного ближе, чем жнец. Разъяренный носорог сбивает меня с ног, не дав ни единого шанса на самозащиту. От удара о землю весь воздух выбивается из легких. Боль ощущается каждой клеточкой тела. Сил уже практически нет, но каким-то чудом я собираю последние крупицы и взмахиваю рукой с ножом, но никакого ножа в ней уже нет. Тим придавил меня к земле всем своим немалым весом. Не могу двинуться с места. И дышать тоже не могу. Чувствую вспышку боли в области живота. Она настолько сильная, что я не сдерживаю обреченного крика. Такое ощущение, что боль, которую всего мгновение назад я чувствовала всем телом, стекается в одну точку в центре живота. Не чувствую ни рук, ни ног, вообще ничего, кроме огня, растекающегося по животу. Жнец, наконец, добегает до нас и с помощью своей невероятной силы отпинывает от меня противника. Видимо, до этого к парню не прикасались жнецы, потому что он падает без чувств в нескольких метрах от нас. Жнец опускается на колени рядом со мной. Пытаюсь подняться, но ничего не получается. Он замечает мои жалкие попытки и легким нажатием на грудь удерживает меня на месте. «Не двигайся», — напряженно говорит он. «Скоро здесь будут подкрепления и врачи. Тебе помогут, только не шевелись». Жнец смотрит на мой живот. Его глаза расширяются, словно от страха. Вижу, как он легко касается меня, но не чувствую боли. Правильно говорят, что нельзя чувствовать сильную боль в двух местах одновременно. А сейчас у меня сильнее всего болит живот. Перевожу туда взгляд и вижу нож. По самую рукоять, торчащий из кровоточащей раны. Кровь толчками покидает мое тело. Шум и громкие хлопки заставляют посмотреть по сторонам. По всей площади рассредоточилось множество жнецов. У некоторых из них в руках оружие. Оружие? Зачем оно им? Ведь они сами ходячее оружие. Скорее всего, это и есть оппозиция. Бросаю взгляд на лифт. Лана помогает Джошу зайти внутрь. Если бы не было так больно, я бы вздохнула с облегчением. Получилось. Мысли путаются, возвращаю взгляд к лицу жнеца. Смотрю в его зеленые глаза, в которых читается тревога и страх. Слабо улыбаюсь сквозь боль. Я знаю, что умру. Чувствую, как жизнь покидает мое тело вместе с кровью. «Прости меня, 84. Какое же длинное имя!» из-за тумана в голове уже не в силах его произнести, поэтому медленно, с перерывами, говорю. «Жнец, прости, я не смогла победить». «Меня зовут Ной», — неожиданно с болью в голосе признается он. «Ной», — повторяю шепотом и снова пытаюсь улыбнуться. Чувствую, как из уголка рта стекает струйка крови. Рядом с Ноем возникает жнец. Он хватает его за руку и пытается оттащить от меня. «Оставь меня в покое!» Со злостью в голосе шипит на него Ной. «Я не брошу ее!» Жнец со злостью сдергивает маску и переводит раздраженный взгляд с Ноя на меня и обратно. Я с трудом узнаю его, ведь до этого видела его лицо недолго, и было это в темном тоннеле. «Уходим. Их слишком много, и они вооружены». Он снова хватает моего напарника за предплечье, но тот вырывается, не отводя от меня взгляда. «Да послушай ты, мы должны отступить. Брось ее, она все равно уже труп». До меня наконец доходит, кто он. Сейчас я даже вижу едва уловимое сходство. «Это твой...» С губ срывается тихий хрип. «Да, не разговаривай», — приказывает Ной. А потом говорит своему брату, бросив на него короткий взгляд. «Уходи без меня, я не оставлю ее». «Черта с два я оставлю тебя здесь!» С исказившимся от ярости лицом буквально выплевывает тот, а потом взмахом руки подзывает кого-то. Тут же в поле моего зрения появляется еще один жнец, и они вдвоем хватают Ноя и оттаскивают от меня. Мой жнец вырывается и кричит проклятие, при этом призывая меня не двигаться. Он не может вырваться, ведь эти двое вместе сильнее. Они отдаляются немного, а затем к ним присоединяется еще один жнец. У Ноя нет шансов победить троих соперников, превосходящих его по силе. Смотрю ему в глаза и шепчу из последних сил. «Прости меня, Ной». В последний раз смотрю в его зеленые глаза, и он исчезает из поля моего зрения. Сквозь туман смотрю вокруг. Множество добровольцев и жнецов лежат на земле, поврежденные оружием оппозиционеров. Краем сознания ловлю приближающийся жуткий гул, который я почему-то до этого не слышала. Над площадью зависает огромный черный четырехвинтовый вертолет. Перевожу взгляд на лифты, которые поднимают наверх Джоша и Лану. Рядом со мной появляются люди в костюмах жнецов с оружием в руках. Но сил оставаться в сознании больше нет. Смерть пришла за мной. Я вижу ее. И я готова уйти вместе с ней.